Давно ничего не записывала. Вроде ничего не делаю, сижу дома, и часы тянутся медленно. Но времени ни на что не хватает. Горошинке уже 25 недель. Каждый день стараюсь делать воздушную гимнастику. В книге для будущих мам утверждается, что это полезно для организма. Может, и полезно, но вот только тогда, когда настроение хорошее. Раздеваюсь догола, подхожу к зеркалу. У нас в прихожей большое зеркало в красивой раме. Я помещаюсь в нем вся и подолгу разглядываю себя, как бы со стороны. Тогда я кажусь себе красавицей, этакой умиротворенной Матроной в ожидании таинства. Это я и уже не я, а я и ты, Горошинка. А когда скучно и грустно, я себе ужасно не нравлюсь. Как-то быстро стало уставать. После обеда хочется прилечь на полчасика. Раньше никогда не спала днем. И вечером после 9...